По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чамсисан», 13 октября в Сеульском высшем суде состоялось судебное разбирательство по поводу апелляции, на котором председатель Южнокорейской Федерации Демократических Профсоюзов Хан Сан-Юн назвал приговор против него несправедливым. По сообщениям, 18 октября на площади у ворот Куаньфо в Сеуле 100 с лишним деятелей искусства, которые вошли в список подозреваемых деятелей культуры и искусства, составленной кликой Пак Ын-хе, провели пресс-конференцию и требовали от Пак Ын-хе уйти в отставку.